Он еще не прошел Голгофу, но уже пострадал за людей. А Пилата я представлял себе более грозным и крупным, но, пожалуй, художник изобразил его реалистично. У человека с физическими недостатками возможен комплекс неполноценности, неистощимая злоба ко всем, кто умнее и красивее его. Тане было интересно слушать Михаила, но, замолчав, он еще долго не отходил от этой росписи. И она тактично не торопила его. Он о чем-то размышляет, значит, ему нужно вникнуть в суть сюжета. И потом, когда они прогуливались по купеческому саду, Михаил еще долго находился под впечатлением увиденного. Молодые люди стали много времени проводить вместе. Тетя Соня успела вкратце рассказать Тане о семье Булгаковых, чувствуя, что племянница проявляет интерес к новому знакомому. Отец Михаила, Афанасий Иванович Булгаков, старший сын священника Ивана Абрамовича и Олимпиады Ферапонтовны Булгаковых, уроженец Орла, в 1885 году окончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Кроме древних языков, знал немецкий, французский, английский. Затем защитил диссертацию в академии и получил степень магистра. И, наконец, стал доктором богословия, ординарным профессором. Мать Варвара Михайловна Булгакова, урожденная Покровская, дочь соборного протоиерея города Карачева Орловской области. Окончила Орловскую женскую гимназию с программой мужских гимназий. До замужества 2 года учительствовала. Свадьба состоялась в Карачеве, а затем молодожены переехали в Киев. «Миша безумно влюблен в тебя. Но ты можешь не понравиться Варваре Михайловне», — однажды серьезно заметила тетя Соня. «У тебя слишком самостоятельный характер. Она хотела бы иметь послушную невестку». «Миша увлечен мной, я это чувствую. Но, по-моему, до предложения руки и сердца еще далековато». «Ближе, чем ты думаешь», — загадочно улыбнулась тетя Соня. «Он сгорает от чувства к тебе. Я-то вижу. Танечка, меня не обманешь. Он даже стал меньше времени уделять братьям и сестрам, хотя семья у них очень дружная. Варвара Михайловна это заметила и недовольна. Наконец, она может просто ревновать Мишу к тебе». «Как это?» — удивилась Тась. «Как женщина, родившая сына, которого может у нее хотя бы частично отнять другая женщина?» «Миша прочитал массу книг. В 9 лет запоем проглотил собор Парижской Богоматери, трудолюбив в отца. Ты знаешь, что сказала Варвара детям, когда они подросли? Я хочу всем вам дать настоящее образование. Я не могу оставить вам богатое наследство, но могу вам дать единственный капитал, который у вас будет. Это образование». Еще она не терпела, когда дети бездельничали. «Миша хочет стать врачом. Но он уже пишет стихи, пока шуточные, но Чехов тоже поначалу был врачом и писал юморески. Я хочу, Танечка, чтобы у вас с Мишей хорошо сложилась жизнь. Поэтому терпи, не перечь Варваре Михайловне, если даже она будет не права». Таня зарделась. «Я не бездельничаю, работаю классной дамой. Столько вожусь с реалистками, что к концу дня срываю голос. Деньгами мне поможет папа. Я никому не буду обузой. Но я не уверена, что Миша так сильно любит меня, как вы говорите». «Не спеши, Танечка, у вас еще все впереди», — потрепала ее по плечу тетя Соня. «Миша очень любит маленьких детей. В свободное время играет с ними, рассказывает веселые истории. Им так интересно, что они ходят за ним с открытыми от удивления ртами. Он непременно захочет иметь своих детей. Значит, нормальную семью. Ты меня понимаешь, Таня?»